Два дня спустя позвонила Линда и позвала меня на Вальборг. Они с двумя подружками затеяли вечеринку, а я пусть позову своего друга Гейра. Примечание. Вальборг. День святой Вальпургии. Популярный шведский праздник, особенно у студентов, отмечается 30 апреля. Конец примечания. Я так и сделал. В пятницу в мае 2002 года мы с Гейром догуляли по Сёдеру до квартиры, назначенной под праздник, и вскоре уже поместились в глубине дивана, каждый со стаканчиком пунша в руке, в окружении молодых стокгольмцев, каждый из которых был каким-то образом причастен к искусству. Джазовые музыканты, театральный народ, литераторы, писатели, актеры. Линда, Микаэла и Элегор, хозяйки праздника, познакомились в свое время в стокгольмском Статстеатрн. Среди гостей, помимо актеров, было множество жонглеров, пожирателей огня и воздушных гимнастов, поскольку в мае этого года в Драматоне ставили Ромео и Джульетту в сотрудничестве с цирком «Циркер». Шансов провести весь вечер, избежав разговоров, не просматривалось, поэтому я перемещал свою тушу от одной кучки к другой, сначала обмениваясь исключительно салонными любезностями, а по мере употребления джина с тоником, добавляя по нескольку фраз сверх минимального лимита. Особенно меня тянуло поговорить с театральными людьми. Я никогда не думал, что спектакль так заденет меня за живое, поэтому мой энтузиазм в отношении театра достиг тем вечером неимоверных высот. И вот я стою с двумя актерами и рассказываю им, какой Бергман фантастический. А один фыркает в ответ и говорит: «Говно старомодное, традиционнее некуда, блевать тянет». «Но вот почему я такой идиот?» Конечно, они брезгуют Бергманом. Во-первых, он почитался великим, сколько они себя помнят, и всю жизнь их родителей тоже. Во-вторых, они делают совершенно новый театр, великий. Шекспир как цирк, публика ахнет. Факелы и трапеции, ходули и клоуны, очень свежо. Они в лепешку расшиблись, чтобы отойти от Бергмана как можно дальше. И тут является какой-то жирный норвег, явно в депресняке, и давай задвигать им Бергмана как новатора. Отметив, что Гейр и Линда все время сидят вместе на диване и увлеченно болтают, улыбаясь, я со щемящим сердцем, а не собирается ли она снова предпочесть мне моего друга, бродил среди гостей и натолкнулся на каких-то джазменов. Они спросили, знаю ли я норвежский джаз. Я вяло кивнул, они, естественно, тут же стали выспрашивать имена. «Норвежский джаз. А что, есть кто-то еще, кроме Яна Гарбарека?» К счастью, до меня дошло, что они ничего плохого не имели в виду, и я выцепил из памяти Бугге Вессельтофта. О нем как-то рассказывал Эспен и пригласил его сыграть на вечере Ваганта, где я участвовал в чтениях. Они закивали: «Да, он хорош». Я выдохнул с облегчением, отыскал стул и сел посидеть в одиночестве. Тут ко мне подошла темноволосая женщина в цветастом платье с широким лицом, большим ртом и карими яркими глазами и спросила, правда ли я норвежский писатель. «Да». «А что я думаю о Яне Кьярстаде, Юне Эрике Райли и Уле Роберте Сунде?» Я сказал, что думаю. «Ты правда так думаешь?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Посиди здесь минутку», — попросила она. «Я схожу за мужем. Он пишет о литературе. Очень интересуется Райли. Подожди, я сейчас вернусь». Я проследил глазами, как она пробирается через толпу в кухню. «Как она сказала, ее зовут?» «Хильда». «Нет». «Вильда». «Нет, вот черт. Гильда. Можно было бы и запомнить». Она снова показалась в людском круговороте. Теперь она тянула за собой мужчину. «О, этот тип я узнаю сразу. От него за километр разило университетом. «Скажи еще раз все, что ты сказал», — начала разговор Гильда. «Я сказал. Но поскольку ее пыл распределялся между ним и мной, то когда беседа иссякла, на что времени ушло немного, я извинился и пошел на кухню взять еды, потому что очередь страждущих подуменьшилась». Гейр болтал с кем-то у окна, Линда с кем-то у книжного шкафа. Я сел на диван и принялся было за куриное бедро, но встретился взглядом с чернявой девушкой. Она расценила это как приглашение и в следующую секунду уже стояла надо мной. «Ты кто?» — спросила она. Я сглотнул, отложил курицу на бумажную тарелку и поднял на девушку глаза. Попробовал усесться еще повыше на мягком диване, но только завалился на бок. И щеки у меня наверняка лоснились от куриного жира. «Карл Уве», — сказал я. «Я из Норвегии, только что сюда переехал. Несколько недель назад. А ты?» «Мелинда». «Чем занимаешься?» «Я актриса». «О», — сказал я, добавив в голос остатки моей бергмановской эйфории. «Тоже играешь в Ромео и Джульетте?» Она кивнула. «А кого?» «Джульетту». «Вот как». «А вон Ромео», — сказала она. Красивый, мускулистый юноша двигался в ее сторону. Он чмокнул ее в щеку и взглянул на меня. «Блин, вот диван дурацкий». Я провалился в него и чувствовал себя карликом. Я кивнул и улыбнулся, он кивнул в ответ. «Ты чего-нибудь ела?» — спросил он ее. «Неа», — сказала она, и оба удалились. Я снова поднес курицу ко рту. На такой вечеринке проще только пить, а про закуску даже не думать. Напоследок я еще успел полистать фотоальбом на пару с лошадиной ветеринаршей-гомеопатом в глубоком декольте. Алкоголь не поднял мне настроение, как бывало обычно, до градуса, где все ништяк и нет мне никаких преград. Наоборот, я провалился в какой-то душевный колодец, а там не было ничего годного, чтобы выбраться обратно. Зато все вокруг стало расплываться и покрываться туманом. Поддавшись непонятному порыву души, я отправился домой, а не завис до шапочного разбора в надежде на что-нибудь интересненькое, и на другой день благодарно этот порыв оценил. Линду я списал со счетов. Мы едва словом обменялись на празднике, который я в основном провел, сгорбившись на стуле, постепенно ставшем моим. А та малость, что я успел за вечер сказать, фраз набралось максимум на открытку, не впечатлила бы ни одну девушку. Тем не менее, я учтиво позвонил Линде следующим вечером поблагодарить за приглашение. И вот пока я стоял, прижав к уху мобильник и глядя в окно на раскинувшийся подо мной, залитый красным жирным закатным солнцем Стокгольм, случился судьбоносный миг. Я сказал «Привет». «Спасибо за вчерашний вечер. Было хорошо». Она поблагодарила меня, сказала, что и ей праздник понравился, и добавила, что она так и надеялась, что мне будет «тревлик». Примечание. «Приятно. Шведский. Конец примечания». «Да, так и получилось». Мы замолчали. Она ничего не говорила, я ничего не говорил. Как быть? Закончить разговор? Это был мой первый порыв. Я уже усвоил, что в таких непонятных ситуациях лучше говорить как можно меньше. Хоть глупостей не говоришь. Или продолжать разговор. Секунды шли. Если бы я сказал «да-да, я звонил просто поблагодарить, ну пока», и положил трубку, скорее всего, тут бы все и закончилось. Накануне вечером мне так примерно все и виделось. Похоронить и привет. Но тут я подумал, какого черта? Что я теряю? «Чем занимаешься?» — спросил я. «Смотрю хоккей по телевизору». «Хоккей?» И мы проговорили еще четверть часа и решили встретиться еще. Мы встретились, но ничего не произошло. слишком низкое напряжение или, наоборот, слишком высокое, парализующее. Мы как будто завязли в том, что хотели друг другу сказать, но не могли. Светские заходы. Небольшие окошки в ее жизнь. Мама живет здесь же, в городе, и один из братьев, и все ее друзья. Она в Стокгольме родилась и никуда не уезжала, только во Флоренцию на полгода. А я где жил? Арендал, Кристиансен, Берген. Полгода в Исландии, 4 месяца в Норвиче. Есть ли у меня братья-сестры? Да, брат и сводная сестра. Ты был женат? Был. И, в общем, все еще остаюсь. Ранним вечером в середине апреля она позвонила спросить, не хочу ли я с ней увидеться. Да, конечно. Мы с Гейром и Кристиной ужинаем в Гюльдапан. Приезжай. Через полчаса она появилась, сияя. «Я сегодня поступила в театральный», — сказала она. «Я так счастлива! Это просто фантастика! И поэтому мне захотелось увидеться с тобой», — сказала она и посмотрела на меня. Я улыбнулся ей. Мы прекрасно тусили весь вечер, напились, вместе добрели до моего дома, я чмокнул ее на прощание и пошел к себе в квартиру. На следующий день позвонил Гейр. «Парень, она в тебя втюрилась. За километр видать. Первое, что Кристина сказала, когда мы расстались, она светится изнутри, она по уши влюблена в Карла Уве». «Вряд ли», — сказал я. «Она просто радовалась, что поступила». «А зачем она тогда тебе позвонила, если она просто радовалась?» «Не знаю». «Ты не хочешь у нее спросить?» «А как же твои чувства?» «Хорошо». Мы с Линдой пошли в кино. По какой-то идиотской причине на новые «Звездные войны». Но поскольку кино детское, то мы с Линдой, констатировав это, ушли в бар «Фольк-оперы» и сидели почти молча. Я возвращался оттуда в подавленном настроении. Я безмерно устал, что все варится внутри меня, что мне не удается поделиться ни с кем даже простейшими вещами. Подавленность прошла. Я научился наслаждаться одиночеством. Город еще казался новым. Наступила весна. В полдень я надевал кроссовки и оббегал Сёдер 10 километров, а на другой день проплывал 1000 метров в бассейне. Я сбросил 10 килограммов и снова начал писать. Вставал в 7 утра, выкуривал сигарету и выпивал чашку кофе на террасе, откуда видно весь Стокгольм. Потом работал до 12, затем бегал или плавал, потом шел в кафе и устраивался там читать или шел гулять, если у меня не было встречи с Гейром. В 9:30 я ложился в постель с книгой. Солнце как раз заходило и окрашивала стену над кроватью в кроваво-красный цвет. Я начал читать «Охотников в Каринхалле» Карла Хеннинга Викмарка. Мне Гейр посоветовал. Лежал, читал. Полыхало заходящее солнце, и вдруг внезапно на ровном месте я ощущал дикое, головокружительное счастье. Я свободен. Абсолютно свободен. И жизнь прекрасна. Такое чувство иногда накатывало на меня. Примерно раз в полгода оно было очень сильное, длилось несколько минут и проходило. Странность была в том, что в этот раз оно не проходило. Я просыпался счастливым, а такого со мной с детства не случалось. Теперь я сидел на террасе в блеклом солнечном свете и пел, писал и не переживал, что написано плохо. Подумаешь, в жизни есть вещи поважнее и получше, чем сочинять романы. А когда я бегал, тело казалось легче перышка, и сознание, обычно занятое на пробежках одной мыслью «вытерпеть до конца», теперь наслаждалось красотой вокруг, зеленой плотной листвой, синевой воды в многочисленных каналах, людской толчеей, прекрасными и менее прекрасными зданиями. Дома я принимал душ, ел суп с хлебцами и шел в парк, где читал дальше дебютный роман Викмарка о норвежском марафонце во время Берлинской Олимпиады 1936 года, очутившемся в охотничьем поместье Геринга, или звонил Эспену, Туре, Эрику, или маме, Ингве, Тонье, с которой мы оставались вместе. Ничего другого между нами сказано не было. Рано укладывался спать. Ночью вставал и, не просыпаясь, съедал яблоко или сливу, а обнаруживал это только утром, наступив на косточку на полу. В начале мая я поехал в Бископс-Арне. Я полгода назад пообещал прочитать там доклад, но, переехав в Стокгольм, позвонил Лемхагену и сказал, что вынужден отказаться. Мне не о чем говорить. А он ответил, что пусть я все равно приезжаю, послушаю выступления других, приму участие в дискуссиях и, быть может, прочту один или два текста на вечерних чтениях, если у меня есть что-то новое. Он встретил меня перед входом в главное здание и первым делом сказал, что на его памяти никогда не было такого семинара дебютантов, как тот, когда приезжал я. Ничего даже отдаленно похожего. Я понял, о чем он говорит. В тот раз ощущения были особенными не только у меня. Лекции были скучные, доклады неинтересные, ну или мне не давал ими заинтересоваться избыток радости во мне самом. Два пожилых исландца были единственными, кто говорил что-то оригинальное. Против них в ход пошли самые жесткие аргументы. Вечером мы выпивали, и Хенрик Ховлан веселил нас историями о палаточной жизни, в частности, что через несколько дней в полевых условиях запах говна делается настолько сильным и индивидуальным, что в темноте люди могут найти друг друга, вынюхивая, как звери, во что никто не поверил, но все долго хохотали. А я пересказал прекрасную сцену из книги Арильда Рейна, где главный герой высрал такую огромную какашку, что она не смывается в унитаз, и тогда он сует ее в карман пиджака и так ходит. На другой день приехали двое датчан, Еппе и Ларс. Еппе сделал хороший доклад, и они оказались отличными собутыльниками. Мы вместе вернулись в Стокгольм, пошли по барам. Я послал Линде СМС-ку, она догнала нас в Каверненне, обняла меня, здороваясь. Мы болтали и хохотали. Но вдруг я сдулся, потому что Еппе обладал харизмой и интеллектом гораздо выше среднего. Он распространял вокруг себя облако мужского обаяния, воздействие которого Линда, как мне показалось, не избежала. Видимо, из-за этого я ввязался с ней в спор. Из всех возможных тем выбрал аборт. Она отнеслась к этому как будто спокойно, однако вскоре ушла домой, а мы продолжили и в конце концов догуляли до ночного клуба, куда Еппе не пустили, потому что у него в руках был пластиковый пакет. Сам он имел потрепанный вид и пьян был в хлам. Вместо клуба мы пошли ко мне. Ларс заснул, мы с Еппе продолжили. Зашло солнце, он рассказывал мне об отце, по всем статьям хорошем человеке, а когда сказал, что отец умер, по его щеке скатилась слеза. Этот момент я буду, наверное, помнить всегда. Как Еппе открылся мне так глубоко и так неожиданно. Его голову, упертую в стену, робко озаренную первым рассветным лучом, и как по щеке катится слеза. Утром мы позавтракали в кафе. Они уехали в аэропорт, а я вернулся домой и лег спать, забыв закрыть окно. Пошел дождь и залил мой комп. Бэкапы у меня, конечно же, не стояли. На завтра я его включил, и он отлично заработал. Значит, поперла мне удача. Позвонил Гейр, сказал, сегодня 17 мая, и не пойти ли нам куда-нибудь попраздновать? Примечание. 17 мая – День Конституции, главный национальный праздник Норвегии. Конец примечания. Он с Кристиной, я и Линда. Я рассказал ему о нашей дискуссии. «Ну ты даешь», — ответил он. «Есть несколько тем, которые ни за что не надо обсуждать с женщинами. Аборт — одна из них». «Ты чего, Карл Уве? Почти каждая его делала раз, а то и два. Зачем ты полез в эти дебри? Но позвони ей сейчас. Не факт, что все плохо. Наверняка она и думать об этом забыла». «Я не могу позвонить ей после такого». «Что может случиться самого страшного? Если она злится на тебя, скажет «нет». Если не злится, скажет «да». Вопрос так и так, надо прояснить. Ты же не можешь перестать встречаться с ней только потому, что думаешь, что она, возможно, не хочет тебя видеть». Я позвонил. «Да, она придет». Мы сидели во французской крепери и по большей части сравнивали Норвегию со Швецией. Это магистральная тема Гейра. Линда то и дело посматривала в мою сторону. Вроде без обиды. Но уверился я в этом только когда мы остались вдвоем. Я стал извиняться. Она сказала, что не за что. «Ты просто так думаешь», — сказала она. «Ничего страшного». «А как же Еппе?» — подумал я. Но, естественно, промолчал. Мы сидели в фольк-опере. Линда ее обожала. Каждый вечер перед закрытием они исполняли российский гимн, а она любила все русское, особенно Чехова. «Ты читал Чехова?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Нет? Тебе надо почитать». Когда она увлекалась, то губы раздвигались раньше, чем говорилось слово, и пока она говорила, я за ними наблюдал. У нее были красивые губы, а глаза ее серо-зеленые были такие красивые, что в них больно было смотреть. «Мой любимый фильм тоже русский, «Утомленные солнцем». Смотрел?» «Нет, к сожалению. Надо нам его как-нибудь посмотреть». «Там девчонка играет фантастически. Она пионерка. Это такая безумная политическая организация для детей». Линда засмеялась. «Мне, похоже, надо много всего тебе показать. Кстати, в Каверненне ярмарка текстов через 5 дней. Я буду читать. Придешь?» «Конечно». «А что ты будешь читать?» «Стига Сеттербаккена». «А почему его?» «Я переводила его с норвежского на шведский». «Правда? А почему мне не сказала?» «Ты не спрашивал?» — ответила она и улыбнулась. «Он тоже приедет. Я из-за этого нервничаю. Мой норвежский оказался не таким безупречным, как я думала. Но Стиг прочитал книгу и никаких замечаний по переводу не сделал. Уже хорошо». «Ты с ним знаком?» «Сиамцы мне очень понравились». «Вот их я и переводила на пару с Гильдой. Помнишь ее?» Я кивнул. «Но мы можем встретиться и до того. Ты завтра занят?» «Нет, не занят. Хорошо». Заиграли первые такты российского гимна. Линда встала, набросила куртку и посмотрела на меня. «Тогда здесь, в 8». «Отлично», — сказал я. На улице у входа мы остановились. К ней домой надо было идти дальше, вверх по Хунсгатан, а кратчайший путь ко мне шел в другую сторону. «Я тебя провожу», — сказала она. «Можно?» «Конечно», — сказал я. Мы шли и молчали. «Странное дело», — сказал я, когда мы свернули на какую-то улочку в сторону Мариабергат. «Мне так нравится быть с тобой, но я ни слова не могу сказать. как будто ты на меня немоту наводишь». «Я заметила», — сказала она, бросив на меня быстрый взгляд. «Ничего страшного. Для меня эта роль и не играет». «Почему не играет?» — подумал я. «Зачем тебе парень, который ничего не говорит?» Мы снова замолчали. Каменные стены слева и справа усиливали звук шагов по брусчатке. «Но вечер был хороший», — сказала она. «Хотя немного странный», — сказал я. 17 мая, видимо, у меня в крови, поэтому мне чего-то не хватает». «Почему вокруг никто не празднует?» Она легонько провела ладонью по моему предплечью. «В том смысле, что я сказал глупость, но это не страшно». Мы остановились на улице перед моим домом, посмотрели друг на друга. Я сделал шаг вперед и чмокнул ее. «Тогда до завтра», — сказал я. «Да, спокойной ночи», — сказала она. В дверях я остановился и тут же вышел обратно. Я хотел последний раз посмотреть на нее. Она шла вниз по улице одна. Я любил ее. Откуда тогда эта гребаная боль?